923. Матерь мира. Кризис приближается. Перелом близок. Пространственные лучи напряжены. Планеты сражаются за Землю. Пространственное напряжение и нагнетение велики. Но Землю я отстаю, но лучами залью ее сферы. Но тяжкие муки рождения новой Земли и нового неба на вашей планете.